французско-русские светила. Хотела что-то свое делать. Думала открыть кабинет психологического консультирования или турагентства. Тоже интересно, потому что я уже много лет сама путешествия планирую. Полностью с машинами, маршрутами, гостиницами. Вышло иначе. В исторический декабрьский день 2001 года муж открыл очередной номер любимого журнала «American Cinematograph». И на сей раз не вынесла душа поэта. Оператора Макарова народ знает. Старая песня о главном «1, 2, 3» – его творчество. Сейчас вышел снятый им фильм «Манго» с большим количеством операторских штучек. По словам Ольги, Андрей – фанат всего технического прогрессивного в кино. Вот и тогда, в декабре 2001 года, он не выдержал, в который раз увидев на фото с западных съемок тамошние осветительные суперприборы. И пропал. Глаз горит, шары. И немедленно давай узнавать, что это такое, и покупать. Я говорю, ну дорого, наверное, ну давай узнаем. И уже в середине декабря мы связались с французами, у которых ноу-хау на все это дело. Светящиеся гелевые шары – изобретение свежее. Французская фирма Air Star в прошлом году отмечала лишь десятилетие. Под Рождество Макаровы были в Гренобле на заводе. После заказа нам показали весь шоу-рум, все зажгли. Впечатление очень сильное, что-то такое невиданное. Мне просто было интересно, а Андрею именно с профессиональной точки зрения. Главное преимущество шаров – практически бестеневой рассеянный свет. Есть свет холодный и теплый. Холодный создает идеальный эффект ясной лунной ночи. А теплый незаменим в интерьерах, ведь в соборе или музее очень трепетно относятся к стенам и экспонатам, а у наших шаров не нагревается оболочка, и мы ничего не крепим и гвоздей не вбиваем. Можно использовать шары и для рекламных акций, наклеив логотипы. Так они парили над Красной площадью. Могут они быть и элементами декорации. На концерте Валерии маленькие шарики вносили на руках, а на концерте Алсу шары луны спускались, поднимались под куполом Олимпийского. А тогда, в 2001 году, Макаровы нашли людей, которые согласились участвовать в их деле. Купили 10 шаров разной мощности. И 23 февраля 2002 года в саду Эрмитаж прошла презентация фирмы «Бефофильм». Цифра 4 понадобилась для игры слов «Бифо» и «Бифофильм». Только Андрей и не думал про бизнес. Его как творческого человека интересовало, ах, какая картинка будет. Экономист и психолог Ольга Макарова занялась шарами через год.